Глава 4. Развлечение. Развлечения как способ проводить время применяются в социальных и временных условиях различной степени сложности и сами различаются по степени сложности. Однако, если использовать в качестве единицы социального общения транзакцию, соответствующей ситуации можно разбить на единицы, которые называются простым развлечением. Эту единицу можно определить как серию полуритуальных простых дополняющих транзакций, сгруппированных вокруг единой темы, целью которых является упорядочивание промежутка времени. Начало и конец этого промежутка обычно обозначается процедурами или ритуалами. Транзакции приспосабливаются таким образом, чтобы каждый участник получал максимум выгоды или вознаграждения за этот промежуток времени. Чем выше его приспособленность, тем больше получит каждый участник. Развлечениями обычно занимаются на вечеринках или в период ожидания перед началом официальных встреч и собраний. Эти периоды ожидания развиваются по тому же сценарию и в том же темпе, что и сами встречи, вечеринки. Развлечение может принимать форму болтовни, а может превратиться в более серьезное, то есть аргументированное обсуждение. Большие приемы с коктейлями часто представляют своего рода галерею разнообразных развлечений. В одном углу группа людей играет в родительский комитет, в другом — в психиатрию, в третьем — «Взнавал когда-то» или «Подумать только», а в четвертом — в General Motors, в то время как буфет отведен женщинам, которые предпочитают играть в кухню или в гардероб. Такие приемы проходят совершенно единообразно, меняются только имена присутствующих. Для различных социальных слоев характерен свой набор развлечений. Развлечения можно классифицировать по разным признакам. Внешние параметры определяются социологически: пол, возраст, брачный, культурный, расовый или экономический статус. General Motors — разговор о машинах. И кто победил принадлежат к числу мужских разговоров. Покупки, кухня и гардероб относятся к женским разговорам. Ухаживание – обычное развлечение подростков, а у людей среднего возраста – доходы и расходы. К этой же группе относятся другие разновидности светской болтовни. Как это делается? Годится для короткого авиаперелета. Что почем? Любимая тема в недорогих барах. Знал когда-то? Ностальгические воспоминания. Любимое занятие представителей среднего класса, таких как продавцы. Вы знакомы с таким-то? Для одиноких людей. Подумать только, что стало с добрым стариной Джо. Часто используют тему экономических успехов или неудач. На следующее утро – похмелье и мартини. Я знаю рецепт получше. Типично для некоторых честолюбивых молодых людей. Структурно-транзакционная классификация носит более личный характер. Так, в родительский, с прописной буквы, комитет можно играть на трех уровнях. На уровне ребенок, с прописной буквы, ребенок, с прописной буквы, это разновидность игры. Что делать с упрямыми родителями? На уровне взрослый, с прописной буквы, взрослый, с прописной буквы, собственно, родительский комитет. Особенно популярны среди начитанных молодых матерей. У более пожилых людей возникает форма «несовершеннолетняя преступность», отвечающая уровню «родитель» с прописной буквы «родитель» с прописной буквы. У супружеских пар времяпрепровождения может приобрести вид «скажи им, дорогой». В этом случае жена играет родителя с прописной буквы, а муж не по летам развитого ребенка.